Глава 15. «Вы, Муза Эдуардовна, выглядите весьма... помято». Спокойный голос Пашки отвлек от списка продуктов для закупа, и я только сейчас поняла, что адски устала. «Уверяю тебя, Паша, чувствую я себя не менее паршиво», — поделилась я своими мыслями. Пашка отвлекся на беседу с клиентом, а я закрыла блокнот и взглянула на улицу. Нет, я не хотела смотреть на яркую вывеску трех тузов. Просто испытывала странное предчувствие, словно что-то шло не так, как обычно. А именно, утром на парковку перед рестораном так и не въехал огромный внедорожник, не забыв снести мою доску, урну перед входом или переносную вывеску. Что-то случилось? Ведь не мог Андрей так сильно потрепать Луку, чтобы тот не появился в своем обожаемом ресторане. Пусть даже для того, чтобы банально поесть. «А ты Чиполлино не видел?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела осознать сформировавшуюся мысль. Но Пашка уже услышал и бросил любопытный взгляд сначала на меня, а потом и через окно на ненавистное мною заведение. «Ты, Муза Эдуардовна, и в самом деле утомилась», — пробормотал парень. «Вот он». Я внимательнее присмотрелась к зданию, расположенному через дорогу, и поняла, куда указывал Пашка. Совсем недавно перед входом в три туза установили шатры и столики с плетенными креслами. Я ни разу не видела, чтобы демон обедал на улице, а сегодня он занимался именно этим. Сидел в литке, спокойно ел в одиночестве и смотрел на мою витрину. Поняла, что рука сама собой дернулась к волосам на затылке, чтобы поправить выбившиеся из пучка пряди. «Что ты творишь, дура?» Мысленно одернула я себя и отвернулась. Сидит человек, да и пусть сидит. Главное, чтобы не подавился. Не хватало еще оказывать ему первую медицинскую помощь. Прихватила чашку кофе и скрылась в своем кабинете. В конце концов, нет у меня времени на всякие глупости вроде слежки за соседом. Когда я практически забыла о демоне, в дверь коротко постучали. Поскольку замок никогда не запирался, то на пороге тут же возник Витя. «Муза Эдуардовна, к вам курьер», — недовольным голосом заявил Витя, словно в нашем городе должность курьера мог занимать лишь он один. Я хохотнула, но решила не издеваться над сотрудником. «Ну, так зови бедолагу сюда». Я приняла решение и отложила бухгалтерскую отчетность, которую ненавидела всеми почками и прочими внутренностями. За спиной Виктора стоял парнишка с одной розой в руке. Стебель розы был просто невероятного размера, а лепестки — идеальными, ярко-красными. Цветок был шикарным, и я даже улыбнулась, понимая, что только Марин мог баловать меня такой мелочью без повода. К прозрачной слюде, в которую была завернута красавица роза, крепился небольшой конвертик. Развернув его, прочла одну единственную заглавную букву — «С». Повертела конверт в руках. Больше никаких отметок. И курьер, как оказалось, ничего не знал об отправителе. Схватив телефон со стола, набрала номер Андрея. «Скажи-ка, Мономур, что за ребус ты прислал мне с буквой «С»?» Посмеиваясь, потребовала я ответа, любуясь красотой цветка. «Ты о чем, детка?» — рассмеялся Андрей. «Кстати, я через 2 часа планирую оказаться в твоем районе. Угостишь старинного друга чашкой кофе?» «Спрашиваешь. Приезжай скорее», — заверила я Марина и прервала вызов. Взгляд скользил по цветку на высоченном стебле, а я все думала, кто же отправитель. Литвинов? Вполне может быть. Других претендентов у меня на примете не было. Спустя 10 минут в кабинет вновь постучал Виктор. В этот раз он уже не сообщал о приходе курьера, а молча лично внес цветок. Точно такой же, как и в первый раз. Но записка была иной, с буквой «К». «С-К». «Кто же ты?» Задумчиво пробормотала я, ставя и второй цветок в вазу. Появилась мысль, что оба цветка прислал кто-то из клиентов, но на ум не приходил ни один человек с подобными инициалами. Третий цветок мне вручили, когда я вышла в зал. Теперь об отправителе я знала на одну букву больше. «С-К-У». Однако эта информация ничего мне не сообщила. Разве что подкинула кучу идей моей неугомонной фантазии, заставляя выдумывать смешные фамилии вроде Семёна Кондратьевича Утюгова. Когда я получила четвертую розу и прочла следующую букву, мой взгляд замер на входе в противоположное здание. Демон все еще сидел за тем же столиком, пил кофе, ел пирог. И я точно знала, что пирог был лимонный. Ведь именно его Витя доставил утром по заказу Кузьмича. Лука словно умудрился заметить мой взгляд, приподнял чашку, словно салютовал мне. И я поняла, что действительно стою очень близко к витрине. Свет падает со спины, и меня было прекрасно видно даже на расстоянии. А Лука никогда не жаловался на плохое зрение. Я перевела взгляд на цветок, зажатый в моей руке, и на записку. И пока я никак не могла понять, чего именно добивается от меня этот ненавистный мне человек, как курьер, появившийся на пороге кулинарии, принес сразу два цветка. Карточки с буквами выстроились в ряд. Слово «скучаю» жгло глаза, как и ярко-красные цветы, как и взгляд, устремленный на меня. Кажется, я чувствовала его на расстоянии, и мне он совершенно не нравился. К приезду Андрея на моем столе выстроилась целая фраза, а в углу комнаты стояла ваза с внушительным букетом. «Скучаю по тебе, моя муза Эдуардовна», прочел Андрей все записки, стоявшие в один стройный ряд. «Надо же, и знаки препинания прислал. И что, СМС теперь не в моде? Обязательно нужно гонять курьера?» Молча указала пальцем на букет цветов, который Андрей не заметил, когда вошел в кабинет. Друг присвистнул. «Демон? Поразительно, как изменили человека последние полгода. Помнится, цветы он дарил тебе исключительно в дни рождения», размышлял Марин, а я устало обхватила голову руками, не имея желания отвечать другу, а тем более ломать голову над причиной изменившегося поведения Луки. Признаться, от демона я ждала подвоха, внеочередной проверки налоговиков, СЭС, пожарных, наконец, но только не букета цветов и романтичной фразочки. «Сунуть бы ему этот букет в...» — пробормотала я, разглядывая шипы на высоких стеблях. «Мне смотаться за лубрикантом в ближайшую аптеку?» — с готовностью предложил Марин. «А знаешь, я голодна», — вдруг решительно произнесла я, поднимаясь со своего места и глядя на друга. «Замечательно», — обрадовался Андрей. «У меня на примете есть приличный ресторан. Хозяин там идиот, а вот готовит очень даже хорошо». «Ты откуда знаешь? Ты там не ел ни разу», — хмыкнула я. Подошла к небольшому шкафу и принялась рыться в его содержимом. Еще утром я поднялась к себе в квартиру и собрала сумку со своим гардеробом. Заодно и проконтролировала деятельность бригады дяди Вени. Чудо-строитель пообещал покинуть мои хоромы уже через 5 дней. А до этого момента я решила ночевать в офисе, отказавшись от предложения Андрея воспользоваться его гостеприимством. «Люди говорят», — широко улыбнулся Андрей, одобряя мой выбор одежды для ужина. «Подожду тебя на улице. Детка, ты блистаешь». Я сама не понимала, что за дьявол дернул меня на этот шаг. Но я была полна решимости поужинать именно в трех тузах. И на этот раз я была уверена, Луке не удастся так легко выпроводить моего спутника, как Игорёшу. Марин мог легко дать отпор демону. А еще я прекрасно помнила выражение лица Чиполлино, когда он увидел нас с Андреем вместе. Я улыбалась, выходя из кабинета. А короткое легкое платье с глубоким декольте лишь улучшало мое настроение.